Христос воскрес. Усюды радость, усё глядіць смялей святлей. Великий мучальник здаецца, обняў всіх ласкаю сваю. Христос воскрес, неугомонно плыве по нивах, пушчах клик. Плыве одна святая думка, с конца в конец, як свет велик. Воскрес, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Христос воскрес, аллилуйя, Христос воскрес, я есть селяни. Своюю Богою роднё, забывши песни об традвесні, забывши всё усёй душой. Христос воскрес, я есть сиротка, слуга топтаная людьми. Пею в чужине подорожным, забытый ближними своими. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Христос воскрес, аллилуйя, Христос воскрес, пеють і тия, Христа згубившия сини, что тихомолку кують пути для нашей бедной стороны. Христос воскрес, к Тобе, о Боже, и я в день гэтый просьбу шлю. Хай Беларусь моя сторонка воскресне к вольному житю. Воскрес, аллилуйя.